Глава 37. София. Под громкую музыку мы доехали до клиники. Если бы я знала, куда, побежала бы вперед. Мне все время кажется, что Давид идет слишком медленно, лифт еле едет, а коридор до палаты слишком длинный. «Ой!» — прикрываю ладошкой рот, замирая на пороге. Наглая морда Лекса в синяках и ссадинах, костяшки на руках сбиты, торс забинтован. «Привет!» — сажусь на стул рядом с высокой койкой. Осторожно касаюсь пальцами покалеченной руки. «Ты как?» «Привет, Кейсь!» Он пытается улыбнуться, но тут же морщится, и из ранки на губе выступает капелька крови. Не сдержавшись, осторожно стираю ее пальцем, а затем засовываю его в рот, облизывая. «Ммм!» — тянет он. «Как сексуально!» Феликс даже в таком состоянии остается собой. «Да все нормально, не паникуй. Через пару недель выйду отсюда, и мы с тобой обязательно прокатимся. Я ведь обещал?» «Обещал». Не могу оторвать от него взгляда. Мужчина ничего не рассказывает. Остается лишь смотреть и дико переживать. «Так, я не понял», — возмущается Лекс. «И чего ты скисла? Я жив? Жив. Что тебе еще надо? Или ты расстраиваешься, что не добили?» Смеются его глаза. «Да иди ты!» Так захотелось треснуть ему по голове, но по ней до меня знатно прошлись. Жалко стало. «Я бы с удовольствием, Сов», — вздыхает с тоской. «Да не могу пока. Даже башку вот от подушки оторвать не могу. Бесит!» И я не сдержалась. Провела рукой по его темным волосам. Он, как кот, ткнулся в нее макушкой. Погладила его, почесала ноготками, слушая учащенное дыхание. Как же мало ему, оказывается, надо для счастья. Большой, грозный, вызывающий во мне трепет и страх мужчина, в своей беспомощности оказался нежным и податливым на простые ласки. Скользнула пальцами ниже, очертила скулу, обходя ссадины, подбородок. Так захотелось провести по его пересохшим губам, а лучше поцеловать. Прямо вот так, в разбитые, с пятнами подсохшей крови. «Я не помешаю?» Мы все обернулись на приятный женский голос. В дверях палаты стоит симпатичная стройная девушка, на вид немного старше меня. «Боже, Лекс!» — восклицает, разглядев побитого мужчину. «Я говорила, что когда-нибудь ты доиграешься!» Игнорируя нас с Давидом, она подходит к его кровати, гладит по волосам. Феликс дергается из-под ее руки и тут же стонет. «Зачем ты здесь?» Ледяной вопрос от моего ледяного мужчины. «Ты нормальный? Мне как подруга сказала, что ты в больнице, да еще и в таком виде. Сразу приехала. Ты же не чужой мне». Присаживается на самый край постели. «Лекс, не дури. Столько времени вместе. А тебе некому больше позаботиться. Я не могла бросить». Она берет его за руку, нежно гладит, а Феликс больше не сопротивляется. Просто смотрит на гостью, и этот взгляд задевает меня до глубины души. «Я пойду». Вздергиваю подбородок выше, чтобы никто не увидел непрошенной слабости. Какая разница, что я к ним чувствую? Очевидно, что между нами пропасть, которую никак не выходит преодолеть. «Соня!» Давид перехватывает за руку. Лекс переводит взгляд голубых глаз на меня. «Не трогай!» Высвобождаю кисть, хватаю сумку и, как ошпаренная, выбегаю в коридор. «Стой!» За мной следом выскакивает Давид, ловит у лифта, крепко прижимает к себе. «Между ними ничего нет!» Зачем-то шепчет мне в волосы. «Ритка его предала, он не простит». «Какое мне дело?» Пытаюсь оттолкнуть зеленоглазого гада. «Сонь!» Он тихо смеется, разворачивает меня лицом к себе, убирает с него влажные от непрошенных слез волосы. «Я никому не нужна!» Произношу неожиданно даже для самой себя. «Ты чего, маленькая? Ну что за глупости? Откуда это в твоей голове? У тебя друзья, семья, мы...» «А толку?» Толкаю его в грудь. «У отца работа, у брата свобода, у Лекса девушка, а у тебя принципы. А я? Где здесь я? Меня нет в ваших жизнях, я никому не нужна. Может, Амину?» Щурюсь, глотая очередной ком. «Забудь о нем!» В его голосе прорезается сталь. «Почему? Какое тебе дело, ты...» Давид не дает договорить. Он жадно целует мои губы, забирая себе каждый нервный вздох. Прижимает к стене у лифта. Его пальцы больно сдавливают талию. Жадный язык не выпускает из плена мой. «Я не просила». Слезы высохли, губы горят, и омуты его зеленых глаз утягивают на дно. «А мне плевать». Усмехается, целую снова. И я отвечаю, забывая, что мы вообще-то в больнице, что там в нескольких метрах от нас лежит покалеченный друг. Мы растворяемся друг в друге, выплескивая все, что накопилось за последние дни. Его хриплое дыхание обволакивает и возбуждает. Прервав поцелуй, он упирается лбом в стену поверх моей головы, тяжело дышит и молчит. Ты мне нужна!» Признается, как только к нему возвращается способность говорить. «И Лексу ты тоже нужна. Хочу, чтобы ты это помнила, чтобы не случилось». Давид отходит, берет меня за руку и возвращает в палату. Брови Феликса взлетают вверх, а я неловко кусаю губы со вкусом горькой вишни.